Скрижали. Все записано на скрижалях. Как узнать, где они лежали? Влезть в их код, поменять детали. Вот картины поярче стали, и водичка погорячее. И не давят ни грудь, ни шею. И вообще, что мне те скрижали? И судьба, и слова, как жаль. Я жива, я люблю, а мысли запишу, нарисую, исчислю.